Во дворе Васькиного дома оказалось страшно. Очень. Увлеченная креплением резинки на кончик косы, как со всех сторон как громыхнет, звук слабо поддавался пониманию, но ошарашил и испугал. Факт. Присела к земле я как-то невольно, втянув голову в плечи и ошалела, глядя на самое настоящее безобразие. Зомби. Десяток довольных, вычищенных до блеска костей, вооруженных музыкальными инструментами мертвецов. И вот они играли. Собственно, их музыкальный шум меня испугал. А перед ними, прямо напротив меня, стоял главный гад Равнограда. Мэр. В одной руке от чего-то безумно довольного, даже счастливого некроманта покоился, ну, в теории, букет. По факту это чудо напоминало целый куст нежно-сиреневых роз, которые я при всем желании даже двумя руками не обхвачу. В другой ладони маг удерживал небольшую золотую коробочку. Дальше хуже. Адриан сделал два уверенных шага вперед, сияющей улыбкой опустился на колено и торжественно возвестил: «Гвиневра, булочка моя ягодная, умница моя, радость моя, выходи за меня замуж!» Шок. Просто шок. В шоке же я медленно на ноги поднялась, уже сверху во все глаза на некроманта глядя. Затем, все еще в шоке, столь же медленно шагнула обратно в дом и, не отрывая взгляда от его удивленно вытянувшегося лица, дверь закрыла. От греха, то есть от мага подальше. У меня просто не было слов, ни мыслей разумных. А вот эмоций оказалось столько, что они все перемешались в один неясный ком. Так что опознать какую-то конкретную я не могла. Меня еще вот так никто и никогда замуж не звал. Говоря откровенно, меня вообще замуж не звали. Но я уверена, все должно быть совсем иначе. Вообще иначе. Мертвецы не должны организовывать самый ужасный в мире концерт. А мужчина, которого ты всего пару дней знаешь, просто не может прийти к тебе утром и предложить стать его женой. Просто не может. Но, несмотря на голос разума, сердце сжалось и вдруг забилось с такой скоростью, словно собиралось взлететь. И дыхание перехватило, и щеки румянцем обожгло, и в глазах моих, широко распахнутых, ощутимо слезы проступили. «Оригинально!» — послышалось приглушенное из-за дверей. Затем кто-то на ноги поднялся и уже выше и громче прозвучало. «Это значит да? И почему это он сразу согласие предположил?» «Я не согласна. Совсем. Абсолютно. Какое замуж? Какое замуж? У меня учеба, практика, отчет. Возвращаться теперь сильно раньше придется. А перед этим надо Коромира найти». Все ему рассказать и решить, что дальше делать. А еще надо найти Уилла и рассказать все сначала ему. И сначала с ним решить, что дальше делать. А мне? Замуж. Гвенни. Адриан деликатно в дверь постучал. Я не ответила. В ужасе, глядя на деревянную преграду, которая являлась единственным препятствием на пути некроманта, «Гвен, я слышу, как бьется твое сердце», — сделал маг встревоженное, но лично меня изумляющее признание. «Открой дверь». «Да, сейчас. С каких пор некроманты слышат биение чужих сердец?» И тут этот показательно тяжело вздохнул и сказал: «Я просил вежливо». В следующую секунду дверь перестала существовать. Маг с самым невозмутимым видом переступил черный пепел, оставшийся после нее, мгновенно оказался впритык ко мне и с легким укором посмотрел в мои глаза. Он с укором на меня. «Ты бледнеешь», — мгновенно отметил градоправитель. «Всего лишь? Да я дышать перестала». И как во сне сделала два крохотных шага назад на негнущихся ногах, просто чтобы расстояние немного увеличить. А то стояли так близко, и эти цветы... Красивые цветы. Очень. Жаль, что предложение его так и не вовремя прозвучало. У меня учеба, у него дракон. И знакомы мы всего ничего, и тут этот как заговорит? Так заговорил, что лучше бы молчал. «Ну чего ты так разволновалась, дорогая? Понимаю, что неожиданно. Я и сам не ожидал, по правде говоря, но вот как с Аградом поговорили, так я и понял. Это же ты его спасла. Да, контуры разрушали люди короля, но ведь именно ты заметила то несчастное заклинание». Мое изумление медленно начало сменяться на недоумение и покалывающую обиду. Из всех возможных слов он решил сказать «эти». Адриан скривился, плечом потер щеку, пошелестел букетом и продолжил. «В общем, я решил, что не могу оставить все просто так и просто обязан тебя отблагодарить. Серьезно отблагодарить. И я бы тебе все равно предложение сделал, только немного попозже. А тут так все удачно сложилось». Ощущения были такими, словно меня резко погрузили в обжигающую ледяную воду, а доходило с запозданием. Отхлынула кровь от лица, споткнулась и застучала медленно, но гулко сердце, заколола кончики пальцев. Падение с небес, до которых даже подняться не сумела, вышло болезненным. До слез. «Значит, свой сухой надломленный голос я узнала с трудом. Твое предложение лишь благодарность?» Маг в одно мгновение осознал, что наговорил не того. Весь подобрался, ближе поддался, а в глазах столько тревоги и сожаления за секунду разлилось. «Гвен, я не так выразился». Но у меня уже предательские слезы обиды в глазах блестели. А сердце? Мое бедное сердце сжималось и рвалось. «Ты выразился предельно ясно», — возразила я, отступая еще на шаг. И мой ответ — нет. Потому что выйти замуж от чувства благодарности не предлагают. Об этом просят от любви. Теплых и нежных чувств, когда понимаешь, что без нее жить не можешь и дышится неспокойно. «Гвен». Лицо некроманта потемнело, голос потяжелел. «Не принимай поспешных решений». И я просто не удержалась. «Как ты не принимал поспешного решения прийти ко мне с кольцом?» Слова горько прозвучали. Горечь это... неприятно и на языке осело. В зеленых глазах мага отчетливо засверкали молнии. Медленно выпрямившись, господин Лотрик посмотрел на меня сверху вниз. Захрустили стебли сжимаемых им цветов. Едва слышно скрипнула коробочка в другой руке. «Хочешь сказать...» Ледяным, способным замораживать все вокруг тоном, проговорил мужчина. «Мое предложение продиктовано чувством благодарности?» Я носом шмыгнула, но тоже вытянулась, встала ровно-ровно, до легкой боли в спине. Тоже кулаки сжала, подбородок вскинула и ответила. «Это не я сказать хочу, это ты сам только что сказал». Маг медленно кивнул. Скорее говоря, что услышал меня, чем подтверждая, что такое в самом деле было. «Гвенни». Мое имя из его уст убийственно ласково и взбешенно снисходительно прозвучало, но больше маг ни слова не сказал. А мне просто до ужаса обидно было. И не покидала мысль, что меня, кроме как из благодарности, больше замуж и позвать не за что. «Уходи», — попросила тихо. «Что?» Мэр тут же в ярости сощурился. И бытовой маг не выдержала, на крик сорвалась. «Уходи!» Хотелось сказать еще много, еще очень-очень много, но я так собственного крика испугалась, что всхлипнула и замолчала, руками рот сжимая. Адриан не шевельнулся. Он так и простоял все то время, пока я неудачно скрывала слезы и пока его фигура расплывалась перед моими глазами. А после протянул тихое: «Ну и дура же ты, Гвенни». Может, это и было так, но по профессии я бытовой маг, и как бытовик могла сделать единственное — взмах руки, само собой сформировавшееся заклинание и некромант, которого из дома просто вышвырнуло. С его уровнем силы, уверена, он бы мог легко нейтрализовать заклинание. Но вместо этого почему-то позволил ему случиться. Что там было дальше, я уже не знаю. Еще одним движением восстановила дверь, щелчком пальцев изолировала дом от конкретно взятого мага и ушла плакать. Горько было и больно.